Глава 27. Все последующие дни непрерывно шел снег. У Пат повысилась температура, и она должна была оставаться в постели. Многие в этом доме температурили. «Это из-за погоды», — говорил Антонио. «Слишком тепло и дует фен. Настоящая погода для лихорадки». «Милый, да выйди ты прогуляться», — сказала Пат. «Ты умеешь ходить на лыжах?» «Нет, где я мог научиться? Ведь я никогда не бывал в горах». «Антонио тебя научит. Ему это нравится, и он к тебе хорошо относится». «Мне приятнее оставаться здесь». Она приподнялась и села в постели. Ночная сорочка соскользнула с плеч. Проклятие, какими худенькими стали ее плечи. Проклятие, какой тонкой стала шея. «Робби, — сказала она, — сделай это для меня. Мне не нравится, что ты сидишь все время здесь, в больничной постели. Вчера и позавчера. Это уж больше, чем слишком». «А мне нравится здесь сидеть», — ответил я. «Не имею никакого желания бродить по снегу». Она дышала громко, и я слышал неравномерный шум ее дыхания. «В этом деле у меня больше опыта, чем у тебя», — сказала она и облокотилась на подушку. «Так лучше для нас обоих. Ты сам потом в этом убедишься». Она с трудом улыбнулась. «Сегодня после обеда или вечером ты еще сможешь достаточно здесь насидеться. Но по утрам это меня беспокоит, милый. По утрам, когда температура, всегда выглядишь ужасно, а вечером все по-другому. Я поверхностная и глупая. Я не хочу быть некрасивой, когда ты на меня смотришь». «Однако, Пат, я поднялся». «Ладно, я выйду ненадолго с Антонио. К обеду буду опять здесь. Будем надеяться, что я не переломаю себе кости на этих досках, которые называются лыжами». «Ты скоро научишься, милый». Ее лицо утратило выражение тревожной напряженности. «Ты очень скоро будешь чудесно ходить на лыжах». «И ты хочешь, чтобы я поскорее чудесно отсюда убрался», — сказал я и поцеловал ее. Ее руки были влажны и горячи, а губы сухи и воспалены. Антонио жил на третьем этаже. Он одолжил мне пару ботинок и лыжи. Они подошли мне, так как мы были одинакового роста. Мы отправились на учебную поляну неподалеку от деревни. По дороге Антонио испытующе поглядел на меня. «Повышение температуры вызывает беспокойство», — сказал он. «В такие дни здесь уже происходили разные необычные вещи». Он положил лыжи на снег и стал их закреплять. «Самое худшее, когда нужно ждать и не можешь ничего сделать. От этого можно сойти с ума». «Здоровым тоже», — ответил я, — «когда находишься тут же и не можешь ничего сделать». Он кивнул. «Некоторые из нас работают», — продолжал он. «Некоторые перечитывают целые библиотеки, а многие превращаются снова в школьников, которые стараются удрать от лечения, как раньше удирали от уроков физкультуры. Случайно встретив врача, они испуганно хихикая прячутся в магазинах и кондитерских. Тайком курят, тайком выпивают, играют в запретные игры, сплетничают, придумывают глупые и озорные проделки. Всем этим стараются спастись от пустоты и от правды. Этакое ребяческое, легкомысленное, но, пожалуй, также героическое пренебрежение к смерти. Да что им, в конце концов, остается делать?» «Да», — подумал я. «Ведь и нам всем, в конце концов, ничего другого не остается делать». «Ну что ж, попытаемся?» — спросил Антонио и воткнул палки в снег. «Ладно». Он показал мне, как закреплять лыжи и как сохранять равновесие. Это было нетрудно. Я довольно часто падал, но потом стал постепенно привыкать, и дело понемногу пошло на лад. Через час мы закончили. «Хватит», — сказал Антонио. «Сегодня вечером вы еще почувствуете все свои мышцы». Я снял лыжи и ощутил, с какой силой во мне бьется кровь. «Хорошо, что мы погуляли, Антонио», — сказал я. Он кивнул. «Мы это можем делать каждое утро». «Так только и удается отвлечься, подумать о чем-нибудь другом». «А не зайти ли нам куда-нибудь выпить?» — спросил я. «Можно. По рюмке Дюбоне у Форстера». Мы выпили по рюмке Дюбоне и поднялись наверх к санаторию. В конторе секретарша сказала мне, что приходил почтальон и передал, чтобы я зашел на почту. Там для меня получены деньги. Я посмотрел на часы, еще оставалось время, и я вернулся в деревню. На почте мне выдали 2000 марок. С ними вручили письмо Кёстера. Он писал, чтобы я не беспокоился, что есть еще деньги. Я должен только сообщить, если понадобится. Я поглядел на деньги. Откуда он достал их? И так быстро. Я знал все наши источники. И внезапно я сообразил. Я вспомнил любителя гонок, конфекционера Больвиса. Как он жадно охлопывал нашего Карла в тот вечер у бара, когда он проиграл пари, и как он приговаривал: «Эту машину я куплю в любое мгновение». Проклятие. Кёстер продал Карла. Вот откуда столько денег сразу. Карла, о котором он говорил, что охотнее потеряет руку, чем эту машину. Карла у него больше не было. Карл был в толстых лапах фабриканта костюмов. И Отто, который за километры на слух узнавал гул его мотора, теперь услышит его в уличном шуме, словно вой брошенного пса. Я спрятал письмо Кёстера и маленький пакет с ампулами морфия. Беспомощно стоял я у оконца почты. Охотнее всего я тотчас же отправил бы деньги обратно. Но этого нельзя было делать. Они были необходимы нам. Я разгладил банкноты, сунул их в карман и вышел. Проклятье. Теперь я буду издалека обходить каждый автомобиль. Раньше автомобили были для нас приятелями. Но Карл был больше, чем приятель. Он был боевым другом. Карл – призрак шоссе. Мы были неразлучны. Карл и Кёстер. Карл и Ленц. Карл и Пат. В бессильной ярости я топтался, стряхивая снег с ботинок. Ленц был убит, Карл продан, а Пат... Невидящими глазами я смотрел в небо, в это серое бесконечное небо сумасшедшего бога, который придумал жизнь и смерть, чтобы развлекаться. К вечеру ветер переменился, прояснилось и похолодало. И Пат почувствовала себя лучше. На следующее утро ей уже позволили вставать, и несколько дней спустя, когда уезжал Рот, тот человек, что излечился, она даже пошла провожать его на вокзал. Рота провожала целая толпа. Так уж здесь было заведено, когда кто-нибудь уезжал. Но сам Рот не слишком радовался. Его постигла своеобразная неудача. 2 года тому назад некое медицинское светило, отвечая на вопрос Рота, сколько ему осталось еще жить, заявило, что не более 2 лет, если он будет очень следить за собой. Для верности он спросил еще одного врача, прося сказать ему всю правду по совести. Тот назначил ему еще меньший срок. Тогда Рот распределил все свое состояние на 2 года и пустился жить вовсю, не заботясь о своей хвори. С тяжелейшим кровохарканьем доставили его, наконец, в санаторий. Но здесь, вместо того, чтобы умереть, он стал неудержимо поправляться. Когда он прибыл сюда, он весил всего 45 килограммов, а теперь он уже весил 75 и был настолько здоров, что мог отправиться домой. Но зато денег у него уже не было. «Что мне теперь делать там, внизу?» – спрашивал он меня и скреб свое темя, покрытая рыжими волосами. «Вы ведь недавно оттуда. Что там сейчас творится?» «Многое изменилось за это время», — отвечал я, глядя на его круглое, словно стеганое лицо с бесцветными ресницами. Он выздоровел, хотя был уже совершенно безнадежен. Больше меня в нем ничто не интересовало. «Придется искать какую-нибудь работу», — сказал он. «Как теперь обстоит дело с этим?» Я пожал плечами. Зачем объяснять ему, что, вероятно, не найдется никакой работы? Он скоро сам убедится в этом. «Есть у вас какие-нибудь связи, друзья?» «Друзья? Ну, видите ли», — он зло рассмеялся. «Когда внезапно оказываешься без денег, друзья скачут прочь, как блохи от мертвой собаки. Тогда вам будет трудно». Он наморщил лоб. «Не представляю себе совершенно, что будет. У меня осталось только несколько сот марок. И я ничему не учился. только умению тратить деньги. Видимо, мой профессор все-таки окажется прав, хотя и в несколько ином смысле. Года через два я окочурюсь. Во всяком случае, от пули. И тогда меня вдруг охватило бессмысленное бешенство против этого болтливого идиота. Неужели он не понимал, что такое жизнь? Я смотрел на Пат. Она шла впереди рядом с Антонио. Я видел ее шею, ставшую такой тонкой от цепкой хватки болезни. Я знал, как она любит жизнь. И в это мгновение я, не задумываясь, мог бы убить Рота, если бы знал, что это принесет здоровье Пат. Поезд отошел. Рот махал нам шляпой. Провожающие кричали ему что-то вслед и смеялись. Какая-то девушка пробежала, спотыкаясь вдогонку за поездом, и кричала высоким, срывающимся голосом: «До свидания, до свидания!» Потом она вернулась и разрыдалась. У всех вокруг были смущенные лица. «Эй!» — крикнул Антонио. «Кто плачет на вокзале, должен платить штраф. Это старый закон санатория. Штраф в пользу кассы на расходы по следующему празднику». Он широким жестом протянул к ней руку. Все опять засмеялись. Девушка тоже улыбнулась сквозь слезы и достала из кармана пальто потертое портмоне. Мне стало очень тоскливо. На этих лицах вокруг я видел не смех, а судорожное, мучительное веселье. Они гримасничали. «Пойдем», — сказал я Пат и крепко взял ее под руку. Мы молча прошли по деревенской улице. В ближайшей кондитерской я купил коробку конфет. «Это жареный миндаль», — сказал я, протягивая ей сверток. «Ты ведь любишь его, не правда ли?» «Робби», — сказала Пат, и у нее задрожали губы. «Минутку», — ответил я и быстро вошел в цветочный магазин, находившийся рядом. Уже несколько успокоившись, я вышел оттуда с букетом роз. «Робби», — сказала Пат. Моя ухмылка была довольно жалкой. На старости лет я еще стану галантным кавалером. Не знаю, что с нами внезапно приключилось. Вероятно, причиной всему был этот проклятый, только что отошедший поезд. Словно нависла свинцовая тень, словно серый ветер пронесся, срывая все, что с таким трудом хотелось удержать. Разве не оказались мы внезапно лишь заблудившимися детьми, которые не знали, куда идти, и очень старались держаться храбро? «Пойдем поскорее выпьем что-нибудь», — сказал я. Она кивнула. Мы зашли в ближайшее кафе и сели у пустого столика возле окна. «Чего бы ты хотела, Пат?» «Рому», — сказала она и поглядела на меня. «Рому», — повторил я и отыскал под столом ее руку. Она крепко стиснула мою. Нам принесли ром. Это был Бакарди с лимоном. «За твое здоровье, милый», — сказала Пат и подняла бокал. «Мой добрый старый дружище», — сказал я. Мы посидели еще немного. «А странно ведь иногда бывает», — сказала Пат. «Да, бывает. Но потом все опять проходит». Она кивнула. Мы пошли дальше, тесно прижавшись друг к другу. Усталые, потные лошади протопали мимо, волоча сани. Прошли утомленные загорелые лыжники в белокрасных свитерах. Это была хоккейная команда, воплощение шумливой жизни. «Как ты себя чувствуешь, Пат?» — спросил я. «Хорошо, Робби». «Нам ведь все нипочем, не правда ли?» «Конечно, милый». Она прижала мою руку к себе. Улица опустела. Закат розовым одеялом укрывал заснеженные горы. «Пат», — сказал я, — «а ведь ты еще не знаешь, что у нас куча денег. Кёстер прислал». Она остановилась. «Вот это чудесно, Робби. Значит, мы сможем еще разок по-настоящему кутнуть». «Само собой разумеется», — сказал я. «И столько раз, сколько захотим». «Тогда в субботу мы пойдем в курзал. Там будет последний большой бал этого года». «Но тебе ведь нельзя выходить по вечерам». «Да, это нельзя большинству из тех, кто здесь. Но все же они выходят». Я нахмурился, сомневаясь. «Робби», — сказала Пат, — «пока тебя здесь не было, я выполняла все, что мне было предписано. Я была перепуганной пленницей рецептов и ничем больше. И ведь все это не помогло. Мне стало хуже. Не прерывай меня, я знаю, что ты скажешь. Я знаю также, чем все это кончится. Но то время, что у меня еще осталось, то время, пока мы вместе с тобой, позволь мне делать все, что я хочу. На ее лице лежал красноватый отсвет заходящего солнца. Взгляд был серьезным, спокойным и очень нежным. «О чем это мы говорим?» – подумал я. И во рту у меня пересохло. Ведь это же невероятно, что мы вот так стоим здесь и разговариваем о том, чего не может и не должно быть. Ведь это Пат произносит эти слова. Так небрежно, почти без грусти, словно ничего уж нельзя предпринять, словно у нас не осталось и самого жалкого обрывка обманчивой надежды. Ведь это же Пат, почти ребенок, которого я должен оберегать. Пат, внезапно ставшая такой далекой и обреченной, причастной тому безыменному, что кроется за пределами жизни. «Ты не должна так говорить», — пробормотал я наконец. «Я думаю, что мы, пожалуй, сначала спросим об этом врача». «Мы никого и никогда больше не будем ни о чем спрашивать». Она тряхнула своей прекрасной маленькой головкой. На меня глядели любимые глаза. «Я не хочу больше ни о чем узнавать. Теперь я хочу быть только счастливой». Вечером в коридорах санатория была суета. Все шушукались, бегали взад и вперед. Пришел Антонио и передал приглашение. Должна была состояться вечеринка в комнате одного русского. «Ты считаешь удобным, что я так запросто пойду с тобой?» – спросил я. «Почему же нет?» – возразила Пат. «Здесь принято многое, что в иных местах неприемлемо», – сказал, улыбаясь Антонио. Русский был пожилым человеком со смуглым лицом. Он занимал две комнаты, устланные коврами. На сундуке стояли бутылки с водкой. В комнатах был полумрак. Горели только свечи. Среди гостей была очень красивая молодая испанка. Оказывается, праздновали день ее рождения. Очень своеобразное настроение царило в этих озаренных мерцающим светом комнатах. Полумраком и необычным побратимством собравшихся здесь людей, которых соединяла одна судьба, они напоминали фронтовой блиндаж. «Что бы вы хотели выпить?» – спросил меня русский. Его глубокий густой голос звучал очень тепло. «Все, что предложите». Он принес бутылку коньяка и графин с водкой. «Вы здоровы?» – спросил он. «Да», – ответил я смущенно. Он протянул мне папиросы, мы выпили. «Вам, конечно, многое здесь кажется странным», – спросил он. «Не очень», – ответил я. «Я не привык к нормальной жизни». «Да», – сказал он и посмотрел сумеречным взглядом на испанку. «Здесь у нас в горах особый мир. Он изменяет людей». Я кивнул. «И болезнь особая», – добавил он задумчиво. «От нее острее чувствуешь жизнь. И иногда люди становятся лучше, чем были. Мистическая болезнь. Она растопляет и смывает шлаки». Он поднялся, кивнул мне и подошел к испанке, улыбавшейся ему. «Восторженный болтун, не правда ли?» – спросил кто-то позади меня. Лицо без подбородка, шишковатый лоб, беспокойные лихорадочные глаза. «Я здесь в гостях», – ответил я. «А вы разве не гость?» «Вот так он и ловит женщин», – продолжал тот, не слушая. «Да, так он их и ловит. Так и эту малютку поймал». Я не отвечал. «Кто это?» – спросил я Пат, когда он отошел. «Музыкант, скрипач. Он безнадежно влюблен в испанку. Самозабвенно, как все здесь влюбляются. Но она не хочет знать о нем. Она любит русского». «Так бы и я поступил на ее месте». Пат засмеялась. «По-моему, в этого парня можно влюбиться», – сказал я. «Разве ты не находишь?» «Нет», – отвечала она. «Ты здесь не влюбилась?» «Не очень». «Мне бы это было совершенно безразлично», – сказал я. «Замечательное признание». Пат выпрямилась. «Уж это никак не должно быть тебе безразлично». «Да я не в таком смысле. Я даже не могу тебе толком объяснить, как я это понимаю. Не могу хотя бы потому, что я все еще не знаю, что ты нашла во мне». пусть уж это будет моей заботой, — ответила она. — А ты это знаешь? — Не совсем, — ответила она, улыбаясь. Иначе это не было бы любовью. Бутылки, которые принес русский, остались здесь. Я осушил несколько рюмок подряд. Все вокруг угнетало меня. Неприятно было видеть Пат среди этих больных людей. «Тебе здесь не нравится?» — спросила она. «Не очень. Мне еще нужно привыкнуть». «Бедняжка мой, милый». Она погладила мою руку. «Я не бедняжка, когда ты рядом. Разве Рита не прекрасна?» «Нет», — сказал я. «Ты прекрасней». Молодая испанка держала на коленях гитару. Она взяла несколько аккордов, потом она запела. И казалось, будто над нами парит темная птица. Она пела испанские песни негромко, сипловатым, ломким голосом больной. И я не знаю от чего, то ли от чужих меланхолических напевов, то ли от потрясающего сумеречного голоса девушки, то ли от теней людей, сидевших в креслах и просто на полу, то ли от большого, склоненного, смуглого лица русского. Но мне внезапно показалось, что все это лишь рыдающее тихое заклинание судьбы, которое стоит там, позади занавешенных окон, стоит и ждет. Что это мольба, крик ужаса. Ужаса, возникшего в одиночном противостоянии безмолвно разъедающим силам небытия. На следующее утро Пат была веселой и озорной. Она все возилась со своими платьями. «Слишком широким стало, слишком широким», — бормотала она, оглядывая себя в зеркале. Потом повернулась ко мне. «Ты взял с собой смокинг, милый?» «Нет», — сказал я. Не знал, что он здесь может понадобиться. «Тогда сходи к Антонио. Он тебе одолжит. У вас с ним одинаковые фигуры». «Он, может быть, ему самому нужен?» «Он наденет фрак». Она закалывала складку. «А потом пойди пройдись на лыжах. Мне нужно повозиться здесь. В твоем присутствии я не могу». «Как быть с этим Антонио?» — сказал я. «Ведь я же попросту граблю его. Что бы мы делали без него?» «Он добрый паренек, не правда ли?» «Да», — ответил я. «Это самое подходящее определение для него. Он добрый паренек». «Я не знаю, что бы я делала, если бы он не оказался здесь, когда я была одна». «Об этом не будем больше думать», — сказал я. «Это уже давно прошло». «Да», — она поцеловала меня. «Теперь пойди побегай на лыжах». Антонио ждал меня. «Я и сам догадался, что у вас нет с собой смокинга», — сказал он. «Примерьте-ка эту курточку». Смокинг был узковат, но, в общем, подошел. Антонио, удовлетворенно посвистывая, вытащил весь костюм. «Завтра будет очень весело», — заявил он. «К счастью, вечером в конторе дежурит маленькая секретарша, старуха Рексрот, не выпустила бы нас. Ведь официально все это запрещено, но неофициально. Мы, разумеется, уже не дети». Мы отправились на лыжную прогулку. Я успел уже обучиться, и нам теперь не нужно было ходить на учебное поле. По пути мы встретили мужчину с бриллиантовыми кольцами на руках, в полосатых брюках и с пышным бантом на шее, как у художников. «Комичные особы попадаются здесь», — сказал я. Антонио рассмеялся. «Это важный человек. Сопроводитель трупов». «Что?» — спросил я изумленно. «Сопроводитель трупов», — повторил Антонио. «Ведь здесь больные со всего света. Особенно много из Южной Америки. А там семьи чаще всего хотят хоронить своих близких у себя на родине. И вот такой сопроводитель за весьма приличное вознаграждение доставляет их тела куда следует в цинковых гробах. Благодаря своему занятию эти люди становятся состоятельными и много путешествуют. Вот этот, например, на службе у смерти сделался настоящим дэнди, как видите». Мы еще некоторое время шли в гору, потом встали на лыжи и понеслись. Белые холмы то поднимались, то опускались. А сзади нас мчался с лаем, то и дело окунаясь по грудь в снег, Билли, похожий на красно-коричневый мяч. Теперь он опять ко мне привык, хотя часто по пути вдруг поворачивал и с откинутыми ушами стремительно мчался назад в санаторий. Я разучивал поворот христиане, и каждый раз, когда я скользил вниз по откосу и, готовясь к рывку, расслаблял тело, я думал: вот если теперь удастся и я не упаду, Пат выздоровеет. Ветер свистел мне в лицо, снег был тяжелым и вязким, но я каждый раз поднимался снова, отыскивал все более крутые спуски, все более трудные участки, и когда снова и снова мне удавалось повернуть, не падая, я думал, она спасена. Я знал, что это глупо, и все же радовался. Радовался впервые за долгое время. В субботу вечером состоялся массовый тайный выход. По заказу Антонио, несколько ниже по склону, в стороне от санатория, были приготовлены сани. Сам он, весело распевая, скатывался вниз с откоса в лакированных полуботинках и открытом пальто, из-под которого сверкала белая манишка. «Он с ума сошел», — сказал я. «Он часто делает так», — сказала Пат. «Он безмерно легкомыслен. Только поэтому он и держится, иначе ему трудно было бы всегда сохранять хорошее настроение». «Но зато мы тем тщательнее упакуем тебя». Я обернул ее всеми пледами и шарфами, которые у нас были. И вот санки покатились вниз. Образовалась длинная процессия. Удрали все, кто только мог. Можно было подумать, что в долину спускается свадебный поезд. Так празднично покачивались в лунном свете пестрые султаны на конских головах. Так много смеялись все и весело окликали друг друга. Курзал был убран роскошно. Когда мы прибыли, танцы уже начались. Для гостей из санатория был приготовлен особый угол, защищенный от сквозняков и открытых окон. Было тепло, пахло цветами, косметикой и вином. За нашим столом собралось очень много людей. С нами сидели русский, Рита, скрипач, какая-то старуха, дама с лицом размалеванного скелета, при ней пижон с ухватками наемного танцора, а также Антонио и еще несколько человек. «Пойдем, Робби», — сказала Пат. «Попробуем потанцевать». Танцевальная площадка медленно вращалась вокруг нас. Скрипка и виолончель вели нежную и певучую мелодию, плывшую над приглушенными звуками оркестра. Тихо шуршали по полу ноги танцующих. «Мой милый, мой любимый, да ведь ты, оказывается, чудесно танцуешь», — изумленно сказала Пат. «Ну уж, чудесно». «Конечно. Где ты учился?» «Это еще Готфрид меня обучал», — сказал я. «В вашей мастерской?» «Да. И в кафе «Интернациональ». Ведь для этого нам нужны были еще и дамы. Роза, Марион и Лили придали мне окончательный лоск. Боюсь только, что из-за этого у меня не слишком элегантно получается». «Напротив». Ее глаза лучились. «А ведь мы впервые танцуем с тобой, Робби». Рядом с нами танцевали русский с испанкой. Он улыбнулся и кивнул нам. Испанка была очень бледна. Черные блестящие волосы падали на ее лоб, как два вороньих крыла. Она танцевала с неподвижным, серьезным лицом. Ее запястье охватывал браслет из больших четырехгранных смарагдов. Ей было 18 лет. Скрипач из-за стола следил за нею жадными глазами. Мы вернулись к столу. «А теперь дай мне сигаретку», — сказала Пат. «Уж лучше не надо», — осторожно возразил я. «Ну, только несколько затяжек, Робби. Ведь я так давно не курила». Она взяла сигарету, но скоро отложила ее. «А знаешь, совсем невкусно. Просто невкусно теперь». Я засмеялся. «Так всегда бывает, когда от чего-нибудь надолго отказываешься». «А ты ведь от меня тоже надолго отказался?» — спросила она. «Ну, это только к ядам относится», — возразил я. «Только к водке и к табаку». «Люди куда более опасны яд, чем водка и табак, мой милый». Я засмеялся. «Ты умная девочка, Пат». Она облокотилась на стол и поглядела на меня. «А ведь по существу ты никогда ко мне серьезно не относился, правда?» «Я к себе самому никогда серьезно не относился, Пат», — ответил я. «И ко мне тоже. Скажи правду». «Пожалуй, этого я не знаю. Но к нам обоим вместе я всегда относился страшно серьезно. Это я знаю определенно». Она улыбнулась. Антонио пригласил ее на следующий танец. Они вышли на площадку. Я следил за ней во время танца. Она улыбалась мне каждый раз, когда приближалась. Ее серебряные туфельки едва касались пола. Ее движения напоминали лань. Русский опять танцевал с испанкой. Оба молчали. Его крупное смуглое лицо таило большую нежность. Скрипач попытался было пригласить испанку. Она только покачала головой и ушла на площадку с русским. Скрипач сломал сигарету и раскрошил ее длинными костлявыми пальцами. Внезапно мне стало жаль его. Я предложил ему сигарету. Он отказался. «Мне нужно беречься», — сказал он отрывисто. Я кивнул. «А вон тот», — продолжал он хихикая и показал на русского, — «курит каждый день по 50 штук». «Ну что ж, один поступает так, а другой иначе», — заметил я. «Пусть она теперь не хочет танцевать со мной, но все равно она еще мне достанется». «Кто?» «Рита». Он придвинулся ближе. «Мы с ней дружили, мы играли вместе». Потом явился этот русский и увлек ее своими разглагольствованиями. Но она опять мне достанется. «Для этого вам придется очень постараться», — сказал я. Этот человек мне не нравился. Он разразился блеющим смехом. «Постараться? Эх, вы невинный херувимчик. Мне нужно только ждать. Ну и ждите». 50 сигарет», — прошептал он, — «ежедневно. Вчера я видел его рентгеновский снимок. Каверна на каверне. Можно сказать, что он уже готов». Он опять засмеялся. «Сперва у нас с ним все было одинаково. Можно было перепутать наши рентгеновские снимки. Но видали бы вы, какая разница теперь. Я уже прибавил в весе 2 фунта. Нет, милейший, мне нужно только ждать и беречься. Я уже радуюсь предстоящему снимку. Сестра каждый раз показывает мне. Теперь только ждать. Когда его не будет, наступит моя очередь». «Ну что ж, это тоже средство», — сказал я. «Тоже средство?» — переспросил он. «Это единственное средство, сосунок вы этакий. Если бы я попытался встать ему на пути, я потерял бы все шансы на будущее. Нет, мой милый новичок, мне нужно дружелюбно и спокойно ждать». Воздух становился густым и тяжелым. Пат закашлялась. Я заметил, как при этом она испуганно на меня посмотрела и сделал вид, будто ничего не слышал. Старуха, увешанная жемчугами, сидела тихо, погруженная в себя. Время от времени она взрывалась резким хохотом. Потом опять становилась спокойной и неподвижной. Дама с лицом скелета переругивалась со своим Альфонсом. Русский курил одну сигарету за другой. Скрипач давал ему прикуривать. Какая-то девушка внезапно судорожно захлебнулась, поднесла ко рту носовой платок, потом заглянула в него и побледнела. Я оглядел зал. Здесь были столики спортсменов, там столики здоровых местных жителей, там сидели французы, там англичане, там голландцы, в речи которых протяжные слоги напоминали о лугах и море. И между ними всеми втиснулась маленькая колония болезни и смерти, лихорадящая, прекрасная и обреченная. Луга и море. Я поглядел на Пат. Луга и море. Пена, песок и купание. Ах, думал я, мой любимый чистый лоб, мои любимые руки. Моя любимая, ты сама жизнь. Я могу только любить тебя, но не могу спасти. Я встал и вышел из зала. Мне было душно от бессилия. Медленно прошелся я по улицам. Меня пробирал холод и ветер, вырывавшийся из-за домов. Морозил кожу. Я стиснул кулаки и долго смотрел на равнодушные белые горы. А во мне бушевали отчаяние, ярость и боль. Внизу по дороге, звеня бубенцами, проехали сани. Я пошел обратно. Пат шла мне навстречу. «Где ты был?» Немного прогулялся. «У тебя плохое настроение?» «Вовсе нет». «Милый, будь веселым. Сегодня будь веселым. Ради меня. Кто знает, когда я теперь опять смогу пойти на бал. Еще много-много раз». Она прильнула головой к моему плечу. «Если ты это говоришь, значит, это, конечно, правда. Пойдем потанцуем. Ведь сегодня мы с тобой танцуем впервые». Мы танцевали, и теплый мягкий свет был очень милосерден. Он скрывал тени, которые наступавшая ночь вырисовывала на лицах. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я. «Хорошо, Робби. Как ты хороша, Пат». Ее глаза лучились. «Как хорошо, что ты мне это говоришь». Я почувствовал на щеке ее теплые сухие губы. Было уже поздно, когда мы вернулись в санаторий. «Посмотрите только, как он выглядит», — хихикал скрипач, украдкой показывая на русского. «Вы выглядите точно так же», — сказал я злобно. Он посмотрел на меня растерянно и яростно прошипел. «Ну да, вы-то сами здоровый чурбан». Я попрощался с русским, крепко пожав ему руку. Он кивнул мне и повел молодую испанку очень нежно и бережно вверх по лестнице. В слабом свете ночных ламп казалось, что его широкая сутулая спина и рядом узенькие плечи девушки несут на себе всю тяжесть мира. Дама-скелет тянула за собой по коридору хныкающего Альфонса. Антонио пожелал нам доброй ночи. Было что-то призрачное в этом почти неслышном прощании шепотом. Пат снимала платье через голову. Она стояла, наклонившись, и стягивала его рывками. Парча лопнула у плеч. Она поглядела на разрыв. «Должно быть, протерлась», — сказал я. «Это не важно», — сказала Пат. «Оно мне, пожалуй, больше не понадобится». Она медленно сложила платье, но не повесила его в шкаф. Сунула в чемодан. И вдруг стало заметно, что она очень утомлена. «Погляди, что у меня тут», — поспешно сказал я, доставая из кармана пальто бутылку шампанского. «Теперь мы устроим наш собственный маленький праздник». Я принес бокалы и налил. Она улыбнулась и выпила. «За нас обоих, Пат». «Да, мой милый, за нашу чудесную жизнь». Как странно было все. Эта комната, тишина и наша печаль. А там, за дверью, простиралась жизнь непрекращающаяся, с лесами и реками, сильным дыханием, цветущая и беспокойная. И по ту сторону белых гор уже стучался март, тревожа пробуждающуюся землю. «Ты останешься ночью со мной, Робби?» «Да». «Ляжем в постель. Мы будем так близки, как только могут быть близки люди. А бокалы поставим на одеяло и будем пить. Вино, золотисто-смуглая кожа, ожидание, бдение, тишина и тихие хрипы в любимой груди».